Тут Мелодара подхватила белое платье, помогая мне просунуть голову в вырез, а руками попасть в рукава. «И откуда ты такие слова знаешь?» — подозрительно спросила у нее. «Некромант, надо же! Уж не нашептали ли тебе кумушки на рыночной площади?» Мелодара хитро прищурилась. «То, что он хорош собой, шептать мне не надо, сама разглядела. А вот ты смотри, чтобы его кто из-под носа не увел!» Берутка на него глаз положила. Магии в ней нет, зато ведьма она настоящая и умеет женской красотой пользоваться. Ну и пусть пользуются, пожала я плечами. Она ведьма, он некромант, совет им да любовь. Вспомнила смех куртизанки в доме магистра Шареза. Он тоже вполне умело пользовался женской красотой. «Но ты ведь намного красивее, и с каждым днем все краше, словно сердце твое проснулось. Может, влюбилась в кого, девочка моя? Или тот, второй с белыми волосами? Мужчина солидный, сразу видно, что серьезный, станет хорошим мужем». От неожиданности я растерялась. «Может, и влюбилась, но уж никак не в лорда Дьеза. Арлорд Хаас властвовал в моих мыслях и...» «Неужели он поселился и в моем сердце? Глупое, глупое сердце, что не слушалось доводов разума, вместо этого трепетало и сжималось, когда я стояла на пригорке перед волчьим долом. Внизу костры, десятки костров по всему берегу, дым от которых низкий, тяжелый, стелился по земле. Их запах доносился и до меня». А еще нестройный хор голосов, звуки пения, женский смех и музыка, что летели над темнеющей долиной, над лугами с собранными стогами сена, к которым вдалеке протягивал черные лапы дикий бор. А позади меня мервяные горы, застывшие, тысячелетние, с белыми шапками ледников. Порыв северного ветра охладил лицо, запутался в волосах, перебирая длинные пряди, хлестнул по ногам влажным от ночной росы подолом платья, принес аромат луговых цветов. Для себя, Мелодары и Реми. Затем насобирала молодые веточки дуба еще и для магистров. Убедившись, что каждому нашлась компания по душе, сбежала из-под присмотра, вернее, оставила без своего. Магистра Шареза похитила та самая берутка, молодая, пышногрудая, черноволосая красавица. Кто в своем уме будет противиться натиску столь прекрасной селянки, сообщил нам темный маг, когда девушка, смеясь, тащила его в круг танцующих. Я же отвела светлого к Тариху, явно не скучающему, возле огромной бочки с вином, привезенной из дальней винодельни. В компании нескольких почтенных горожан с наполненными до краев кружками купец рассуждал о грядущем вторжении кочевников, словно это решенный факт. Только дата неизвестна, но выпив, они вполне могут ее вычислить. Решив, что магу будет чем заняться, вон как на него с расспросами накинулись, сбежала в девичий хоровод. Затем выскользнула из круга, увернулась от Витуса, кинулась прочь, чувствуя, как ночная роса холодит босые ноги. Сын старейшины отстал, запутавшись среди танцующих. Я же взлетела на холм и принялась высматривать арлорда Хааса. Говорили, днем просил разрешения у Бриоха присутствовать на празднике. Но тогда где же он? Наконец заметила высокого мужчину, что в сопровождении двух в таких же темных одеждах переходил от костра к костру. Пусть не была до конца уверена, да и не видела так далеко, но сердце рвалось вниз, по холму. Подскочила и, подхватив подол, побежала к нему, не зная, что скажу, когда увидела. Нет, в объятия не прыгнула, замерла под его взглядом, поняв, что он тоже искал меня, ходил от костра к костру, обрадовался, что-то коротко сказал сопровождающим, протянул руку, назвал меня по имени, и время перестало существовать. Мир сузился, оставив место лишь для нас двоих. Вокруг пели и танцевали, смеялись и разговаривали, что-то пили, угощали нас, звали присоединиться, били в бубны, неистово рвали струны Ребекка. Рыдали гудки, рядом в хороводах проносились лица, Но это был лишь фон, картинка на задворках сознания, которая крутилась вокруг Этархааса. Он просил называть его по имени, а я... У меня получилось, пусть не сразу, но получилось. Мы танцевали, посмотрев, как это делают другие. Этар ловко закружил меня, попадая в ритм не менее сноровисто, чем остальные, поднимая в воздух, как требовалось, в незамысловатом деревенском танце. Где-то в кругу веселящихся промелькнул магистр Шарес с вцепившейся в него беруткой. Ее добыча не упустит. Темный маг окинул меня насмешливым взглядом, затем я увидела недоуменное лицо лорда Дьеза, недовольное Витуса. Они казались слишком далеко, тогда как Этар близко. Эта близость была правильной, единственной, словно так распорядились боги. Арлорд принес угощение, после чего, взяв меня за руку, повел вдоль берега. «Я ведь ничего не знала об этом мужчине, так и не узнала. Говорили мы о настоящем и совсем немного о прошлом. Наше прошлое началось в Хольберге, в Академии магии, а до того словно и не было ничего. Этар сказал, что в городе у него дом, принадлежащий семье, но он живет в гарнизоне. У меня была комната в общежитии, а еще зачисление на факультет светлых сил». Сплела ему венок. Этар подавал веточки и цветы, иногда щекотал голые пятки травинкой, из-за чего я хихикала, не боясь казаться глупой или смешной. Мне казалось, я ему нравлюсь любой. Вернулись к речке Волчевки. Девушки зажигали свечи, пускали венки по реке, загадав желание. «Смотри-ка, свободная лодка, нам крупно повезло!» Этар подхватил меня на руки, словно я не весила ничего. Посадил на лавку на корме и, прежде чем успела рассказать о местном поверье, взялся за весла. Глупое поверье про замужество. Но я загадала на падающую звезду, чтоб оно сбылось. Несколько мощных грибков, и мы очутились посреди реки. Мимо проплывали венки, крутились на неспокойной воде, бились о лодку, увлекаемые течением. Я сняла свой, зажгла свечи, перевесилась через борт, опустила в воду, добавила чуть магии, разукрасив его маленькими разноцветными светлячками. Прежде чем успела задумать еще одно желание, точно такое же, что тут лукавить, налетел порыв холодного ветра с Мервяных гор. Закачал лодку-плоскодонку. Я бы не выпала, но в объятиях генерал-губернатора казалось куда спокойнее. К тому же отпускать меня он не спешил, так и держал, а я прислушивалась к быстрым ударам чужого сердца, чувствуя себя абсолютно счастливой. Смотрела, как вдалеке, там, где черные вершины упирались в небо, сверкнула зорница, вторая. «Гроза идет», — произнес Этар, — «но еще далеко». «Наверное, к утру доберется, ветер больно сильный». Новый порыв принес странный кисловатый запах. «Но красиво!» Я положила голову на мужскую грудь. «Так бы и сидеть, и чтобы он никогда меня не отпускал!» «Самое красивое, что есть на этой земле, я уже держу в своих объятиях!» От неожиданного комплимента я улыбнулась. «Но, Лайне, как бы я этому ни противился, мне придется тебя отпустить!» Отпустил. «Почему?» — спросила я у него. Села на лавку, посмотрела ему в лицо, но наткнулась на застывший взгляд. «Эта ночь похожа на сон», — произнес он. «Странный сон, который так далек от реальности. Я бы не хотел просыпаться. Но Кемир диктует свои правила. Пора вернуться, моя дорогая Лайна».